Шила Маша, вышивала шелковый кисет, на границу посылала девичий привет. Посылала да скрывала боль свою, тоску. На конверте написала лучшему стрелку: «Эх, кисец махорочкой, шелковый кисет, с головой оборочкой краше тебя нет. Эх, кисец махорочкой, шелковый кисет, с головой оборочкой краше тебя нет». Помнит, Маша провожала Васю на вокзал, да нежданно увидала, как с другой стоял. Не простившись, убежала, горечи полна, и теперь привет послала не ему она. Кисец махорочкой, шелковый кисет, с голубой оборочкой краше тебя нет. Кто ж подарочек получит, кто письмо прочтет, наизусть его заучит и ответ пришлет. Дни ползут, бегут недели, месяц скачет вон. Как-то Маша, встав с постели, видит почтальон. Эх, кисец махорочкой, шелковый кисет, с голубой оборочкой краше тебя нет. Маша дышит и не дышит, случай-то каков. Ей с границы Вася пишет: лучший из стрелков. На груди кисец махрою я храню теперь, а тогда я был с сестрою, Машенька, поверь. Эх, кисец махорочкой, шелковый кисет, с головой оборочкой краше тебя нет. Эх, кисец махорочкой, шелковый кисет, с головой оборочкой краше тебя нет.